Садитесь, братья. Ну что, так у нас, слава Господу, мы вовремя вложились по темам. Ну, где-то мы что-то сокращали, по вопросам сокращали, там, по пению, по участию. Но вообще-то благодарность Господу и за братьев, которые посетили нас, и за всех, которые так активно откликнулись. И мы очень рады, что нам не безразлично наше духовное состояние, вот, и состояние церквей нашей. Мы готовы сегодня вместе трудиться и прославлять Бога. Братья, у нас здесь звучали такие вопросы, возможно ли литературы больше, как-то, значит, чтобы издательство лучше работало. Но мы слышали, что оно каждый год лучше и лучше работает. Ну а раз лучше и лучше работает, то нужно каждый год больше и больше средств туда. А иначе как можно, чтобы там было что-то лучше? И я думаю, что если мы хотим, чтобы оно лучше работало, нам нужно лучше жертвовать. И на этот год тоже так братья с издательства попросили, чтобы на первую часть года или к началу января особенно, как можно побольше сдали, чтобы закупили литературу, закупить книги, бумагу, все необходимое, чтобы у нас работало издательство. Поэтому сейчас месяца хорошие у нас. Погода хорошая, работы много. Обычно у нас декабрь, ноябрь – это рабочие месяца. Значит, мы хорошо получаем. Надо хорошо и пожертвовать, чтобы к январю повести хорошую сумму. Поэтому, братья, вы, пожалуйста, в своих церквах просмотрите. Не экономьте на пожертвованиях. Я точно знаю, что на этом ничего не выиграем. В долг не входите у Бога. И Бог благословит нас в этом. Вот такое объявление. Значит, что еще у нас, какое объявление? С 17 по 28 января в городе Ростове будут у нас библейские курсы. Значит, на библейские курсы желающие, кто приедет, у нас есть к вам просьба, чтобы вы учили второе послание Петра, третью главу. Это небольшая глава, легко заучивается о последнем времени. Пожалуйста, братья, оно пригодится вам на всю жизнь. Поэтому подучите эту главу и с этим... приезжайте на курсы. И еще желательно, чтобы знали содержание второго послания Коринфянам, потому что у нас вводится предмет экзегетика как раз по второму посланию Коринфянам. Для того, чтобы мы там потом понимали, о чем идет речь, пожалуйста, прочтите его хотя бы пару раз перед тем, как попасть на курсы. Значит, с 31 декабря по 3 февраля у нас будет третий курс. Это будет миссионерский курс. Те, кто желает трудиться дальше для Господа, больше, чем просто проповедовать, а заниматься больше благовестием, евангелизацией, работой, служением. Значит, вы будьте готовы тогда с 31 по 3 февраля, тоже у нас в Ростове, только в доме на Станиславском. Ну, кто не знает, приезжайте на Щербакова, там перевезем. Понятно, да, братья? Вопросов у нас поэтому нет. Понятно. Значит, согласованно делайте поездки с ответственными по областям, чтобы у нас тоже не было проблем в этом. Еще объявление. 27 ноября в городе Харциске будет общение распорядителей пиров. Пожалуйста, братья, материал там богатый. Свадь у нас сейчас, слава Богу, много в городах наших. И мы переживаем о том, чтобы свадьбы у нас не превратились в развлечения или во что-то такое пустое, чтобы они были назидательные, интересны и для верующих, и для неверующих. Поэтому мы просим, пожалуйста, братья, руководители молодежи, вот, или пресвитера, направляйте туда способных братьев, кто мог бы вести брачные пиры. Если вы никого не находите, руководитель молодежи сам туда должен появиться, или, может, даже пресвитер, чтобы легче было вам в этих вопросах справляться. Пожалуйста, еще раз повторяю, 27 ноября в городе Харциске. Есть еще две просьбы, о чем просят помолиться. Сестра Люда из Стаханова просит помолиться за сына Костю, неверующий, который сейчас на заработках в Уренгое. Переживания возникли, деньги заработанные не выплачивают, документы не возвращают. Нужда, чтобы Господь устроил возвращение ее сына домой. Вот. Бывают и такие заработки. Поехали и ничего не заработали, только потеряли. Поэтому эти вопросы тоже делают нужно с благословением. Помолимся и об этой нужде. Еще в братском домике в Стаханове находится на реабилитации Анатолий. Просят помолиться о его глубоком осознании своей греховности и покаянии, разрыве со всеми грехами. Вот об этом мы тоже помолимся. Попросим благословения и сейчас на пищу, да? Сразу, да? Будете кормить, братья Луганские? Да. Вот, значит, на пищу попросим благословения. Но в связи с тем, что, знаете, мы понимаем этот момент у нас, что сейчас закончат, и каждый быстрее на машины и поехал, мы все же поблагодарим за все Бога, просим благословения и на дорогу, но вы самостоятельно, заканчивая там группочками, и спокойненько тогда уезжать будем. Да, еще раз напоминание, дорогу, пожалуйста, сделайте так, чтобы на следующий раз нас тут ГАИ не встречало. Пожалуйста, постарайтесь так аккуратненько разъехаться, чтобы не было проблем. В своих церквах везите приветствие от конференции, пусть нас Бог благословит.